Как спалось, дорогой ярл. Ох, и зенки у него, хитрющие, пронизывающие. Ну да Хельги и сам парень не промах. Покивал головой, неплохо, мол, спал. Повыспрашивал насчет стилтонских лытов, все верно. На ближайшие каменоломни отправились, приготовить запасец камней для ремонта старой дороги. Не так много там камней и надо, к завтрашнему вечеру без особого напряга управиться. Ну что, ярл, поинтересовался аббат, не нашли еще предателя? Найду, спокойно глядя ему в глаза, заверил Хельги. Не сегодня, так завтра. Ну, ищи, ищи, закивал настоятель. Однако помни, мужичков монастырских от жатвы надолго отрывать негоже. Да и, не застоялась ли кровь благородного ярла без хорошей битвы? Хельги, насколько мог широко, улыбнулся. Мол, без битвы истинному викингу и жизнь не в жизнь, скорее бы снова в поход. Отцу Этельриду таковые речи понравились, он тоже разулыбался, еще шире, чем ярл, уж такую умильную рожу состроил, слаще не бывает. Однако глаза оставались холодными, всепримечающими, без всякого блеска эмоций. Хельги так и подмывало поинтересоваться про башню, может, чего там с ней и творили прямо с утра пораньше, пока они с малышом Снорри дрыхли без задних ног. Спросил бы, да остерегся, а вдруг это сам отец Этельрид дела с нападениями крутит, все может быть. Проводив настоятеля до церкви, остановился у ограды, якобы с интересом разглядывая витражи храма. На самом деле стоял и думал, а на кой хрен ему, Хельге Ярлу, все это надо? Ну, вот эти вот поиски, интриги, ирландцы, отцы-настоятели, послать бы их всех подальше, сесть на добрый корабль с верной дружиной и вновь чувствовать себя свободным морским хивдингом. Будь Хельге, скажем так, самим собой, долго б не думал, прихватил Снорри и Магн, подняли б парус на снегке, и ищи свищи их в открытом море, разбились бы, скорее всего, о скалы. Что толку от корабля без верной дружины? А где она, эта верная дружина? Частью полегла под мечами данов, а частью, большей и лучшей частью, стала жертвой гнусного предателя Гарма. И это ведь он, Хельги, взял в поход и его самого, и его людей, приняв клятву верности, которую Горм нарушил. Это ведь на его, Гарма, совести гибель Харальда, старинного друга, и гибель многих, и корабль Тронин Ланги, и плен Снорри тоже, и не только Снорри. Месть. Он, Хельги, сын Сигурда, должен отомстить Гарму и его ублюдкам. Обязательно. И тут не в эмоциях дело, кто будет уважать Ярла, который позволил остаться в живых Нидингам, виновным в предательской смерти его друзей. Слухи по морям разносятся быстро, от хивдинга к хивдингу, от дружины к дружине. Так что это вполне практичное и очень нужное дело, выследить и разгромить дружину Гарма, отнять обратно корабль, а уж потом, потом можно будет подумать и об остальном. Но без разгрома Гарма ничего остального не будет, потому что не будет ни корабля, ни верной дружины, ни свободы. Если что и будет, так только слава, презрительная и дурацкая, нехорошая, обидная слава, с которой просто нельзя жить. Выход из всего этого один, голова Гарма. Нет, не такой он дурак, чтоб идти к данам. Кто поручится тогда за целостность его корабля и дружины? И к Рюрику Ютландцу он не пойдет, уж Ютландцу-то хорошо знаком Тронин Ланги еще со времен Сигурда. Значит, будет пакостить здесь, как одинокий, отбившийся от стаи волк. Впрочем, почему будет? Он, Горм, здесь, и никуда он не ушел, никуда. И для того, чтобы уготовить ему конец, имеется у Хельги все, и, пусть небольшой, корабль и, пусть пока не свои, люди и, а вот это свои, ум и хитрость. Правда, Гарма, судя по последним делам, тоже никак нельзя назвать дураком. Как же он сумел так быстро найти на побережье верных людей? А может, он их и не искал? Ну, конечно, он же сам все время хвастал набегами на здешние земли, недаром Хельги его даже использовал в качестве кормчего, как человека, хорошо знающего местные воды. И так же хорошо Горм знал и местных людей, а он, Хельги, этого вовремя не просек, не сопоставил, вот теперь и расплачивайся. Ничего, Горм-вешатель, Горм-ублюдок, недолго теперь тебе осталось, недолго. Надеюсь только, не в паре с отцом Этельридом он действует. Подозрителен отец Этельрид, да хитер изрядно, недаром его человечек, отец Келлари, толстенький да проворный, все в друзья лезет. Неужели, в паре? Да если и в паре, никто не избегнет норн приговора. Ага, вот и вернулся послушник, что бегал куда-то по поручению ушедшего в храм аббата. Не один вернулся, с каким-то лытом. Куцая пегая борода, смешная такая, черно-рыжая шапка блином, крашеный черникой плащик, Ну, обычный совсем мужичага, а в руке у него ящик с инструментами, долото, коловорот и прочее. Плотник. Интересно, что в монастырских стенах сломалось. Что-что, уборная, грубо заявил подошедший Снорри. Это что же получается, он, Хельги, сам с собой вслух разговаривать начал, надо такие дела прекращать. Уборная, говоришь, повторил Ярл, следя, как мелькает на стенах выцветший плащик плотника Лыта. Ага, кивнул Снорри. Выхожу, это я раненько утром пописать, хотел, как путней в уборной, не все ж со стены, стоять неудобно. Да и ветер, так ведь чуть в выгребную яму не провалился, меньше надо было заморского вина пить. Не, вино тут ни при чем, покачал головой малыш, какая-то тварь доску там оторвала, широкую такую. Уборная, говоришь, снова повторил Хельги и насторожился, увидев на вершине колокольни знакомый синеватый плащ. Так-так, оставив скучать внизу недоуменного Снорри, быстро взлетел вверх по узким скрипучим ступенькам. Вот их-то Лэт и менял, опять облом. Прохудилась вот лестница, колобком выкатился неизвестно откуда отец Келлари. Говорил уж отцу-настоятелю сколько, да ведь пока Эрминдрат сегодня с утра не сверзился. А с чего это Эрминдраду с утра по колокольням лазить? Скучающим голосом переспросил Ярл, а сам уже чувствовал, как стучат в висках барабаны. Звонарь-то у вас вроде как в оба. Звонарь-то в оба, покивал колобок, а колокол песком чистит Эрминдрат, Лэт. Повинность у него такая сыздавна, Эрминдрат, и часто чистит, да когда как. Отец Келлари, Хельги постоянно забывал его имя, вполне сносно говорил на языке викингов, научился в плену, скорее часто, чем редко, ишь как играет. Вот Эрминдрат снимет его поутру раненько, и чистит, молодец, старательный крестьянин. Хельги тоже полюбовался на колокол, бьющий прямо в глаза сияющей медью, тяжелый, такой еле снимешь. Да, снимать-то его непросто. Тем более, когда еще и ступеньки прогнили. Вабба уж сколько говаривал, да и Эрминдрат этот с утра провалился. Пришлось ему, бедолаге, стыдно сказать, с уборной доску выломать. Потом-то, конечно, поставил ее на место. Никто, хе-хе, в елей не провалился. А что это светлейший ярл бродит по колокольням? Резко сменив тему, отец Келлари взглянул на Хельги маленькими, все подмечающими глазками. «Тебя увидал, отче», сразу же улыбнулся Ярл и, понизив голос, заговорщически прошептал. «А не осталось ли у тебя того заморского вина?» «Заморского вина?» Келлари заметно оживился. «Да как же не найти для благородного Ярла?» Они поднялись в келью вместе. Языческий Ярл и отец Келлари. Последний осторожно нес в руках большой оловянный кувшин. Опять, глядя на них, простонал Снорри, обхватив голову руками, повалился на узкое ложе. Значит, Эрминдрат, монастырский Лэт из тех, кого называют хитрованными. Ирландец подсуетился, выспросил про него многих, так что ничуть уже не сомневался Хельги, он, гад, и то уж слишком велик для зависимого крестьянина Эрминдрада в домик, да и всяких вещиц в нем побольше, чем у иного Тана. Большой дубовый стол, лавки, даже стулья имеются, это уж слишком. Сундуков целых три, два больших и один маленький. Крыша вроде бы крыта соломой, так соломой самой лучшей, свежей. И ткацкий стан в доме имеется, а во дворе амбар, да коровник, да птичник. Откуда такое богатство? Да особо-то и не скрывал его Эрминдрат, а в деревне-то и захочешь, не скроешь, чего скрывать, все милостью Божией да соизволением отца Этелида, дай Боже ему здоровья, заработано. Ага, милостью Божией, говори, как же, Канхабар цинично усмехнулся, посидел немного на камне. Беседа шла на лугу, без лишних ушей, поинтересовался, когда брать будем, того, что придет за вестью, а он обязательно придет, и уже сегодня вечером, в крайнем случае в самом начале ночи, иначе как же вражьи морды, горм, больше некому, узнают конкретное место, в угадалки играть будут, вряд ли, не такие это люди, посмотришь ближе к ночи за домом Эрминдрада, приказал Ярл, и ирландец кивнул, соглашаясь. Как только выйдет куда, так и ты. Эх, Хельги вдруг досадливо сплюнул. Эки мы с тобой глупцы. Зачем же Эрминдраду куда-то на ночь глядя переться, коли он в любой момент может тайный знак оставить, да уже и оставил, скорее всего. В старых лодках, посидим с вечерка, Ярл, и этого хорошо б прихватить, Снорри. Хоть мал, да биться ловок, сам когда-то видал. Хельги отрицательно покачал головой и тихо сказал. Нет, что нет, Ярл. «Не будем мы никого выслеживать». «Зачем?» «Понял», тут же кивнул ирландец. «И в самом деле, Какой же я дурень, запутался тут во всем этом дерьме. А эти литые его воины не подведут, не подведут. Ему самому эти собаки, похоже, давно уже надоели. Сэр Миндрадом этим что? А ничего. Пока ничего. До ночи он предупредить уже никого не успеет. Хельги довольно потер руки, потому что и сам знать не будет. И эти лиду я только вечером все расскажу. Ну, все-то не надо, пошутил ирландец. И Ярл чуть насмешливо улыбнулся. «Хорошо, все не буду. А Эрминдрада надо будет схватить немедля после полуночи, связать, да и пусть полежит где-нибудь до утра, а там видно будет, иначе ведь сбежит, тварь такая. Справишься?» «Конечно», — расплылся в довольной улыбке ирландец. «Ох, не хотелось ему участвовать в предстоящей ночной сече. Если что, Аффу позову, парень надежный». Ярл усмехнулся. «Знал, не любит его компаньон открытого боя, трусоват, знаете ли. Что ж, зато многими другими достоинствами не обиженный со стариком Эрминдрадом, ручаться можно, справиться в лучшем виде». Медленно теребя веслами воду, почти совсем бесшумно, таясь, словно волк, пробирался к берегам Мерсии боевой корабль с серебряной головой журавля на форштевне. Тронин Ланге, бывший драккар Сигурда Ярла и бывший драккар его сына, молодого беллесского ярла Хельги Сигурдассена. Новый командир, Горм-душитель, стоя у форштевня, злобно смотрел вперед, где среди низких холмов, черных во мраке ночи, опытный взгляд смог увидеть чуть более светлую полоску реки. Ну, где он? Горм недовольно обернулся и словно бы пронзил взглядом стоящего рядом зайку. Должен бы уже возвратиться. Заикаясь сильнее обычного, ответствовал Дирмунд, также напряженно вглядываясь в ночную тьму. М-месяц зэ за облаком, как бы он не проплыл мимо. Ему же будет хуже, зловеще пообещал Горм, и сидевшие на веслах воины из бывшей дружины Хастейна встретили его шутку довольным, чуть приглушенным смехом. Хватит ржать, как саксонские кони. Также в полголоса рыкнул на них душитель. Иначе смотрите у меня, а вот, кажется, и лодка, Ярл, крикнул кто-то с кормы. Все обернулись. И вправду, увидали приближающуюся со стороны моря маленькую темную тень на лунных волнах. Послышался громкий крик глупыша. «Кри, кри, кри!» Три раза. «Кри, кри!» Крикнули в ответ с драккара, и лодка, быстро приблизившись, ткнулась носом в корму. Быстро схватили канат, привязали. «Что так долго, Хрольф?» Грозно вылупился Горм на приплывшего приблуду. «Как-то светловато там». Принялся оправдываться тот, и показалось, будто б следил кто-то за мной. Показалось или следил, не знаю, скорее, показалось. Вот, сунув руку за пазуху, Хрольф вытащил небольшую дощечку и передал Горму. Тот взял и, напряженно дыша, отошел к борту, дожидаясь, когда ночной бриз освободит от небольшой тучки луну. Ждать пришлось недолго. Голубоватый заструившийся свет вдруг показался ярким, хотя полнолуние давно прошло, и висевший в небе рогатый месяц напоминал скорее секиру, воткнувшуюся в мачту драккара. Любопытный зайка подобрался ближе и ясно различил на дощечке вырезанные и натертые сажей руны, зигзагообразную с похожую на тупую стрелу Т и вертикальную, наискось перечеркнутую палку, Н, СТН, Стилтон. Осклабился Горм. «Знаю, есть там такая деревня. А ну, ребята, давай к реке. Да не к этой, дурни. Сейчас вдоль берега, а затем, за мысом, сразу свернем. Эй, Эйрик!» Он повернулся к кормчему. «Ты не забыл еще те две скалы, что прямо у речки Ус? Забудешь их? Как же?» Сквозь зубы буркнул Эйрик. «Левый борт табань, правый, греби. Теперь вместе». Было видно, что и кормчий Эйрик, кряжистый, немолодой уже викинг с угрюмым, украшенным безобразными шрамами лицом, и сам Горм-душитель прекрасно знали местности, случись нужда, прошли бы здесь и с завязанными глазами. Это-то и успокаивало несколько напряженного зайку. Ну никак он не мог привыкнуть плыть ночью. Да, впрочем, не только он один. Тем не менее, несмотря на тьму, впрочем, не такую уж и непроглядную, луна то скрывалась за тучами, то показывалась вновь, продвигались довольно быстро. Дирмунд и оглянуться не успел, как, обогнув выступающий в море мыс, драккар ловко вошел в широкую реку, прошмыгнув меж двух больших черных камней. Стало темнее, значительно темнее, и лишь речная гладь, тронутая еле заметной рябью, светлела в тусклом свете луны. На носу завозились, поспешно сняли изображение журавля, ни к чему злить местных богов. Вот излучина, тут вроде какие-то камни, мостки. А где же деревня? Деревня там, впереди, уверенно показав рукой, произнес Горм, готовя секиру. «Напрасно вы ожидаете увидеть в домах огни, а вон там, левее, видите, пламя, это костры пастухов, между ними, деревня. Все готовы, готовы, ярл?» Шепотом, но вполне слышно, откликнулись головорезы. Кормчий чуть шевельнул рулевым веслом, и драккар, не снижая скорости, изящно и ловко въехал носом в мягкий песок пляжа. «Вперед, прыгая с корабля», — тихо скомандовал Горм. «Идите след в след и помните, без моей команды факелы не зажигать, иначе лично раскрою череп». Для убедительности душитель проиллюстрировал свои слова взмахом огромной секиры. Они шли как волки, неслышные и невидимые в ночи, ставя ноги в следы, оставленные идущими впереди. Где-то там, за близким лесом, лежала добыча. Нет, не зря душитель хвастал знанием этих мест. Везде, почти в каждой деревне и даже в монастырях, были у него свои люди. Правда, эти люди когда-то работали на ютландца, а затем на кого-то из данов. Ну да достаточно один раз предать. А Горм платил щедро. Даже, бывало, щедрее, чем своим викингам. Но никто не жалел о том, добыча. Как сладостно ее предвкушение каждому настоящему воину. Скот и птица не брезговали этим. Кушать-то надо, сладкие мягкие женщины, для употребления тут же, потом их следовало убить, что и делали. Сундуки, полные добра, накопленного запасливыми крылами. Тот, кто копит добро, копит его для завоевателя. К чему копить, когда можно взять? Истинные викинги всегда так и поступали. Правда, истинные викинги никогда не нападали ночью на сонных, против чести это, бить спящих, надо хотя бы разбудить. Горму-душителю, как и его людям, не было никакого дела до чести. Сам он давно не помнил свой род, а если б и вспомнил, никогда б не признался, слишком много было на нем крови, и крови родичей тоже. Что для него кровь родича, что для него клятвы, что для него честь, ничто. Дорожная пыль, унесенная налетевшим ветром, брызги, канувшие обратно в море, и для самого Горма, и для его людей, прозванных собаками моря. Деревня открылась неожиданно. Вон она, у леса. Дирмунд Зайка чуть не ударился шлемом в забор. И тут, как раз в тему, вышла луна, освещая дома и хижины. Вон сколько их, только бери. Вы трое, слева, вы, справа. Вы, вот в этот дом, а ты и ты, в тот, злым шепотом деловито распоряжался Горм. Помните, факелы жечь, когда я скажу. Ну, да поможет нам один. Выслушав наставление Хевдинга, викинги, как один, бросились к деревне. Она была рядом, в полете стрелы. Бежать оказалось легко, словно по хорошо утоптанной дороге, да это, похоже, и была дорога, а впереди, апа. Зайка вдруг не поверил своим глазам, когда целая цепь воинов, только что бежавших впереди, вдруг провалилась под землю. Другая цепь чуть было не ухнула туда же, а некоторые и ухнули, не успели затормозить. Оставшиеся воровато оглядывались. Яма. Огромная яма, даже не яма, а довольно широкий, не слишком-то и хорошо замаскированный ров, тянувшийся, наверное, до самого леса. «Стоять!» — заорал Горм. «Факелы!» Кто-то зажег. И тут же со всех сторон в викингов полетели стрелы. «Засада!» Первым сообразил Горм и, размахивая секирой, дикими прыжками понесся обратно. А его воины, привыкшие в последнее время к полной безнаказанности, падали в ямы, прямо на острые колья, метались вдоль рва. Кое-кто, по примеру Хевдинга, рванулся было назад, там их уже ждали воины саксов. Кое-где завязывались драки, бились меч о меч, и секира уже разнесла чей-то щит, но саксы знали, что делали. Вот вспыхнула копна соломы, осветив ярким светом бегущих викингов, и снова им вслед полетели стрелы, а выскакивающие из лесу саксы внезапно, словно подземные тролли, брали бегущих в рогатины. Слева и справа уцелевшие викинги яростно защищались, они вовсе не были трусами, и эта ночная засада оказалась для них неожиданностью лишь в первый миг. И этого мига саксам хватило вполне. Лучшие воины Горма корчились в ямах, к которым почему-то никто не спешил подойти. «Зайка!» — услышал вдруг нырнувший в кусты Дирмунд голос из-под земли. «Тролли, это я, Хрольф, я здесь, в яме. Помоги, помоги же скорее!» Что-то очень не понравилось Зайке в последних словах приятеля. Вернее, не столько в словах, сколько в выражении, с которым он их произнес. В голосе Хрольва Приблуды слышался неподдельный ужас. Подползший было к самому краю ямы Дирмунд резко вскочил на ноги, увидав в свете факелов странные блестящие ленты, копошащиеся и внутри ям, и уже лезущие наружу, словно живые. О, боги, да они и были живыми, змеи. Мерзкие ядовитые гадины. Вот почему викинги не выбирались из ям. Оттолкнув холодеющую руку Хральва, зайка вскрикнула и, наступив во что-то чавкающее, словно заяц, помчался прочь, не особо разбирая дорогу. Мазнув секирой, Горм сходу срубил двух саксонских воинов и побежал к реке напрямик, лесом. Он знал, утром с ними все будет кончено. Только корабль давал шанс выбраться. И шанс неплохой. Отплыть, ищи их, свищи, отсидеться у того самого болотца в Восточной Англии, где дурачок Хельги зарыл когда-то сокровища, залезать раны и снова терзать проклятых саксов. Или англов, кто знает, как их тут правильно назвать. Горм улыбнулся и прибавил шагу. Погони, похоже, не было. А вот, по всей видимости, и тропинка. Ага, луг, вон и река, и драккар. Слава богам, приветствую тебя, Горм, произнес, казалось, прямо над ухом чей-то издевательский голос. Душитель обернулся и похолодел. Везде, у леса, у самой реки и даже, что самое скверное, на борту драккара стояли английские воины в островерхих, расширяющихся к низу шлемах, а прямо к нему, довольно улыбаясь, шел недобитый щенок Хельги. Хельги Ярл остановился, не доходя до Горма шагов с десяток, что-то крикнул своим. Ага, вон и та рожа знакома. Мелкая тощая тварь с луком в руке, кажется, Снорри его мерзкое имя. Обложили, собаки. Что ж, рано ты скалишь зубы, щенок. Что ж ты не подходишь ко мне, Хельги Ярл? Подняв над головой сверкающее лезвие секиры, громко и вместе с тем вкрадчиво произнес Горм. Или боишься? Иди же, я хорошо тебя встречу. После таких слов любой викинг кинулся бы в бой без оглядки. Так же поступил и Хельги. А ведь он прекрасно осознавал, что выстоять против Горма мало шансов. Душитель сейчас был как загнанный волк и хотел прихватить с собой охотника. Верзила с огромной секирой и скромный молодой ярл, почти мальчик, он казался тростинкой по сравнению с дубом. «Ну, иди, иди же!» – яростно кричал Горм. И все кругом понимали, вряд ли ярл выйдет живым из этого поединка. Вряд ли. Торжествующие безумные глаза Горма говорили это лучше всяких слов. Хельги вытащил из ножен меч, краем уха слыша, как пронесся по рядам воинов неуловимый вздох. «Что меч против такой секиры? Ты хотел сразиться со мной, душитель Горм?» – усмехнулся ярл. «Что ж, я иду». Сделав шаг, Хельги вдруг неловко оступился, пробормотав что-то под нос, видимо, проклятие. В висках его раздавалась барабанная дробь. Вставая, ярл обернулся и, незаметно подмигнув стоящему с луком Снорри, тихо сказал: «Спорим, ты не попадешь этой орущей арясине в правый глаз? Спорим?» Широко улыбаясь, шепотом отозвался малыш. И в этот момент пылающий недюжинной яростью Горм бросился вперед, размахивая секирой, словно мельница крыльями. Молодой ярл изящно отступил в сторону и, пропустив мимо огромную тушу, с интересом наблюдал, как та кубарем летит в грязь, так и оставшись лежать там недвижно. Подойдя ближе, Хельги ярл пнул тело ногой и с натугой перевернул на спину. «Попал», — тихо сказал он, глядя на торчащую из правой глазницы гормострелу со сломанным древком. И, обернувшись, снова подмигнул Снорри. «Нет, он положительно не глуп», — пробормотал себе под нос отец Этилит, стоя на захваченном драккаре. Глава 7. Предательство. Теперь довольно речей. Это малая толика славных суждений. Пусть храбрые воины знают, как мудростью ему мудриться. Предания и мифы средневековой Ирландии. Установление владений Тары. Август 856 года. Мерсия. Выехав из монастырских ворот, Хельги подстегнул коня и, перейдя на быструю рысь, взобрался на зеленую вершину холма. Вокруг шумели белоствольные березы, сладко пахло клевером, среди густой листвы пели птицы, а внизу, на разнотравье, жужжали дикие пчелы. На вершине холма светлела недавняя вырубка, то ли по приказу отца Этилида срубили несколько деревьев монастырские лыты, а то ли постарались темной ночкой лихие людишки, да чужого, монастырского, доброжадные. С вырубки открывался великолепный вид на излучину реки и пристань, широкие мостки, сколоченные из крепких бревен. У пристани покачивались два корабля, маленькая юркая сникья и 20-скамеечный драккар Тронин Ланги. При взгляде на них сердце молодого ярла наполнилось вдруг щемящей радостью, словно повеяло таким родным, давно знакомым, домашним. Мачты обоих кораблей покоились на подставках, паруса были аккуратно свернуты рядом, весельные порты прикрыты круглыми, украшенными охранительными рунами крышками, носовые фигуры сняты. Вот они, боевые ладьи, звери пучины, слейпнеры моря. Хельги хорошо помнил почти все выражения Кеннинги, иносказательно называющие корабль, и мог бы навскидку придумать сколько угодно новых кораблей. Без них викинги не представляли жизни. На причале и на самих ладьях несли охранную службу вооруженные копьями и мечами воины в длинных кожаных рубахах, покрытых железными нашлепками, каждая из которых чуть накрывала предыдущую. Таким образом, доспех сильно напоминал рыбью чешую. Головы воинов венчали островерхие шлемы. Это были наемные стражники отца Этелида. Ярл вздохнул и, подогнав коня, медленно поехал к реке. Наконец-то Тронин Ланге был отбит у бесчестного ублюдка Гарма. Но вернулся ли он теперь к прежнему хозяину, Хельги? Вопрос. Стража-то на нем местная. А у Хельги, кроме Снорри, скажем, того же ирландца, больше своих людей и нет. Ну, Магн еще. Надо что-то думать, шевелить мозгами, ведь теперь-то его ничего не держит в наемниках коварного аббата. Теперь-то, после битвы с нидингами Гарма, можно и о своей судьбе подумать. Впрочем, что тут думать? Хельги снова вздохнул. Думай, не думай, нужны люди. Люди. Вот где их только взять, местные. Есть, есть, и много, тех, кто недоволен загребущими руками отца-настоятеля, однако у всех них здесь семьи, дом, хозяйство. Бросить все ради, чего ради? Свободы, полной и всеобъемлющей, которую дает только море, надежный корабль и верная дружина. Так не нужна им такая свобода. Уменьшит отец Этелит оброк, этому они куда как больше рады будут, нежели какой-то там призрачной свободе. Свободу ведь нужно уметь защищать, а здесь защиту дает монастырь. Рядом, Глафорд, чуть дальше, король. Вот и выходит, что никак, никогда и никоим образом не обменяют крестьяне эту защиту и относительно спокойную жизнь на даже самый маленький кусочек свободы. Лучше будут кланяться, да зато жить, ни о чем особо не думая. Что посадить? Ну, это отец Келлы знает, а не урожай, и что же, чай, в обители запасы найдутся, всяко не бросит святой отец верных его рабов с голоду помирать. Вот так и становились бывшие свободные крылы зависимыми лытами, не только из страха силы, но и из страха потерять покой, который им худо-бедно, да гарантировали сильные мира сего. Не все крестьяне, правда, такими были. Свободные крылы уходили все дальше в леса, распахивали вересковые пустоши, надеялись сами на себя, нет, не на себя надеялись, на общину, на общество, на всех сразу, где один человек, ничто. А у викингов, что? Ведь бонды и даже ярлы конунги из тех, что живут в усадьбах, они же тоже надеются на весь род. Один человек, ничто, пылинка в руках судьбы Норны, а род, все. Будет жить род, будет жить человек, погибнет род, умрет и он. Таковы человеческие законы. Вот только морские конунги им не подчинялись. Хотя и там, что конунг без верной дружины, как вот сейчас Хельги. Ярл нарочно, не останавливаясь, проскакал мимо причала, чтобы не теребить понапрасну душу. Правда, не удержался таки, обернулся, бросив на Драккар непонятный восторженно-тоскливый взгляд, и, стегнув коня, быстро помчался к дальнему лугу. Ишь как посмотрел, змееныш, бросил один из стражников. Не нравится мне его взгляд, ох, не нравится, да. Посмотрев вслед скачущему ярлу, согласно кивнул другой. Его б воля, перерезал тут всех, на корабль и в море. Недаром говорят люди, как волка не корми, а он все в лес смотрит. Что скажешь, Хильд? Скажу, что целиком прав, братец. Хильд, здоровенный мужик с бритым загорелым лицом и угрюмым взглядом, почесал огромные кулаки. И куда ж только отец Этелит смотрит, вступил в беседу третий стражник, до того скучавший на самом краю мостков. Нечто не понимает, избавиться давно пора от этого язычника. Пригрели на груди змеюгу. А ну как подаст тайный знак своим, тут-то нам и хана. Нет, братцы, не совсем вы правы. Вот у меня есть знакомый в Стилтоне, Гирт, плотник, так он об этом язычнике с большой похвалой отзывался. А это, наверное, после той ночной битвы, где проклятые даны попались в ямы со змеями. Так, да ведь то были его, нашего язычника, кровники. Вот он им и отомстил, с нашей помощью. Я сам слыхал, как про то отец Этелит говорил отцу Келлорю. Ну, отец Келлорь выжига известный. Хотя, конечно, не о нем речь, о язычниках. Вот так вот беседовали о молодом ярле наемные воины Этелида. А Хельги между тем, выехав на луг, нетерпеливо погнал коня к лесу и, вмиг домчав до опушки, приподнялся в стременах, оглядывая округу. В висках барабанной дробью билась жилка, как и всегда, когда он ожидал Магн. Магн, это молодая женщина, казалось, олицетворяла какую-то жуткую колдовскую силу, словно бы притягивающую молодого Ирла. При одном виде Магнон словно сходил с ума, так яростно хотелось ему обнимать, срывать одежду, обнажая гибкое молодое тело, целовать возбужденно приоткрытые губы, ощущать нежную шелковистость кожи, тонуть в черно-синем омуте глаз. Магн, наверное, это была не любовь, ведь Ярл по-прежнему любил Сильму, являвшуюся для него олицетворением всего чистого, что только можно найти в женщине. Нет, скорее, его чувство к Магн напоминало бурную страсть. Вот вроде бы не вспоминал он послушницу уже дня три, но тянуло, тянуло, тянуло к обычному месту встречи, а Магн все не подавала знака, лишь вот вчера, проходя мимо пастбища, шепнула пару слов пастушонку. Тот передал, не забыл и не обманул, всего лишь два слова: там же, это значило здесь, на лесной опушке за дальним лугом, где ветер шумит в вершинах высоких осин, а сорванные листья клена, падая, описывают узоры, похожие на те, что вышивают послушницы. Послушница, да где же она, наконец, ведь солнце клонится все ниже, уж вон скоро совсем спрячется за голубыми холмами, отразившись в палевом золоте облаков широкой оранжевой полосою. А тогда, скоро вечерня, а уж с этим, Хельги знал, в монастырях строго, что в мужских, что в женских, не дай бог, кто пропустит молитву, тем более послушницы, совсем еще юные девы с бледными лицами и грустными большими глазами. «Ну, где же? Я здесь, мой ярл», — смеясь отозвалась Магн, словно подслушала мысли. Хельги обернулся. Девушка стояла за высокой березой, прижавшись к стволу всем своим восхитительным телом, не таким белоснежным, как у Сильмы, а чуть смугловатым, волнующим, словно бы диким. Снятая одежда была небрежно брошена рядом, у корней дерева. «Догоняй!» — крикнула она, шалая, и, оставив березу, бросилась вглубь леса, высоко задирая стройные ноги. Закусив губу, молодой ярл бросился вслед. Он поймал ее почти сразу. Конечно же, послушница и не думала убегать, лишь играя, пряталась за кустами, и вот, наконец, Хельги почувствовал устами вкус ее губ. Если бы так вела себя Сильма, это, возможно, вызвало, если бы не шок, то легкое недоумение. Не должна была вести себя так честная девушка, не должна, и все тут, позор на весь ее род и народ того, кто рискнул с ней связаться. Это относилось ко всем свободнорожденным девушкам, но Магн, это было ее. Вот это вот неистовство, это бесстыдство, это страсть, это вечное желание блуда, написанное в темно-синих зовущих глазах, словно без этого Магн была бы не Магн. И снова, когда расслабленный ярл откинулся на спину, устремив взгляд в высокое, быстро темнеющее небо, она заглянула в его глаза. Жуткий был взгляд, холодный, мертвый, словно бы это глядела бездна. Хельги знал, чувствовал, ощущал, что ни одна мысль его, ни одно сокровенное желание, ни одна самая страшная тайна не были секретом для Магн. И знал также, что Магн видит там кое-что еще, что-то такое, чему пока не было объяснения, как не было объяснения ни внезапно врывающимся в голову барабаном, ни острому, по-взрослому всепроникающему уму, ни циничному пренебрежению чтимыми обычаями и нравами. Хельги подозревал, что это мог бы, пожалуй, объяснить его учитель, кузнец и колдун Вилунд, но он остался дома, в далеком теперь Биллистфьорде, где отражается в глубоких водах залива глубокое синева небо, кричат чайки, а над водопадом встает в тучах сияющих брызг дивная разноцветная радуга. Магн же увертывалась от любых объяснений, несмотря на все просьбы, щелкала по носу, словно Хельги был совсем уже мелким несмышленышем. Ничего, может и ей когда что-нибудь понадобится, вот тогда посмотрим. А ведь понадобилось, Хельги как в воду глядел. «Мы должны добраться до Тары», посмотрев Ярлу в глаза, тихо произнесла Магн. «Он тоже идет туда, уже идет, я чувствую». «Кто он, в какую Тару?» Хельги приподнялся на локте. «Черный друид», скорбно поджав губы, ответила Магн. «Ты видел много зла в своей жизни?» Неожиданно спросила она. Хельги задумался. «А пожалуй, не очень», честно признался он. «Везло, наверное. Хотя это смотря что считать злом». Магн серьезно посмотрела на него. «Убийство людей – это зло, смотря каких. Бывает, что и добро. Хорошо. Убийство беззащитных детей и женщин, надругательство, боль и пытки. Да, это зло. Когда брат убивает брата, сын идет на отца, а воины вырывают из чрева матерей еще не родившихся детей. Такое зло бывает, но не так часто. А когда это не будет считаться злом, а лишь доблестью? когда все люди начнут истреблять друг друга, когда черное колдовство будет править миром и чужие уродливые боги примутся собирать свою кровавую жертву, и никто, слышишь, никто не сможет противостоять им, даже самые смелые воины. Даже не так, самые смелые воины как раз и будут служить злу, и все люди станут как зомби. Как кто? Ты понимаешь, о чем я? Хельги обхватил ладонями готовую разорваться голову. Думай, ярл, тихо промолвила Магн. Если ты не поможешь нам, ты поможешь восторжествовать злу, и реки крови зальют землю. Поверь мне, я не преувеличиваю. Я помогу, прошептал ярл. Только, ты сказала, нам, всем тем, кто ненавидит зло, быстро ответила Магн. Но он понял, вот тут она лжет. Был кто-то еще. Что ж, может быть, в скорости будет разгадана и эта загадка. Что я должен сделать? Сначала, добраться до Тары, священного центра Ирландии, древней земли иров. Там уже будет он, черный друид Фаргайл, с виду человек, а по сути, чудовище с сердцем волка. Значит, его нужно будет поймать, а потом убить? Нет, его не нужно ловить, он придет сам. Ведь ты тоже нужен ему, маленький Хельги Ярл. И я даже не знаю. А ну посмотри мне в глаза. Девушка обхватила голову Ярла руками. Что ты чувствуешь? Холод, честно отвечал Хельги. Холод и мрак. И словно в самом мозгу колдуны Финны колотит в свои бубны. Все сильнее, все громче, громче, громче, громче. Вдруг выгнувшись дугой, юноша потерял сознание. А в далекой северной стране, в белой больничной палате открыл глаза пациент, давно лежащий в коме. Он не видел ни потолка, ни работающей аппаратуры, привычно зеленеющие экранами, ни внезапно распахнувшейся двери. Он видел лишь синие глаза Магн, ощущал ее горячую кожу и чувствовал вкус ее губ. Когда Хельги очнулся, он лежал на Магн сверху, и та улыбалась, а по лицу ее, чуть скуластому, но очень красивому, по шее, по животу и груди стекали крупные капли пота. «Да», отбросив улыбку, серьезно произнесла Магн, «ты действительно тот, кто может остановить его». Он проводил девушку почти до самого монастыря, что находился за рощей, чуть к югу. «Я жду твоего знака, мой ярл», прощаясь, улыбнулась она, и Хельги кивнул, вскакивая в седло. В принципе, он и сам давно хотел изменить свою нынешнюю жизнь. Что ж, Ирландия так Ирландия. Ха, тем более полезным в пути будет ирландец. «Ярл, правда, не сказал Магн, что, кроме верного дружка Снорри, собирается взять с собой еще и пройдоху Канхабара, знал, не очень-то та любит ирландца, судя по всему, они были знакомы давно и это знакомство вряд ли можно было назвать удачным. Это оборотень. Нет, он определенно оборотень, клянусь посохом святого Гилберта. Настоятель монастыря отец Этилит вытер жирные губы рукавом сутаны и потянулся худощавой, словно бы птичьей рукой к остаткам упитанного рябчика, запеченного с шафраном и листьями мяты. Кто оборотень? Не понял похожий на колобок отец Келлари, собеседник и сотрапезник аббата. Они сидели вдвоем в просторной, забранной гобеленами, келье. Этот мальчишка, ярл. Аббат скривил губы. Он слишком умен, слишком для обычного нормандского вождя и уж куда как слишком для своего возраста. Он всегда действует наилучшим образом, как поступил бы я сам, даже тогда, когда эти действия совсем не свойственны обычному норманну или дану. Как он расправился с вожаком разбойников, а тот-то, дурак, надеялся, что ярл будет с ним честно сражаться. Нет, определенно, молодец. Отец Этилит рассмеялся, но очень опасный молодец, очень. Я когда-то знавал подобных людей, да и ты, думаю, тоже, брат Келлари. Помнишь старую Энгельгарту, эту ведьму? Келлари, вздрогнув, пролил вино на стол. В своей деревне она извела всех красивых женщин, ворожила, летала по воздуху, а однажды даже наколдовала бурю и, а кроме того, рассказывала истории на трех языках, перебил настоятель, один из которых латынь, а второй греческий, третьего я не знаю, но и она не знала ни одного, хоть говорила, иногда, я сам слышал в подвале, хорошо хоть Господь сподобил управиться с нею. Отец Келлари посмотрел на висевшие в углу распятие и размашисто перекрестился, не упомню только, что с ней сделали, кажется, сожгли на костре, нет, покачал головой аббат, сожгли другую, эту утопили. Вот и молодому змеенышу туда же дорога, поддакнул отец Келлари. Пожалуй, ты прав, брат. Отец Этилит помассировал руки, тонкие, ухоженные, с пальцами, щедро унизанными золотыми перстнями, что не совсем соответствовало духу монашества, хоть монастырский устав бенедиктинцев, к которым относилась обитель, в принципе, отличался известным либерализмом. «Яру ведь больше не нужен мне», — продолжал он, откинувшись на высокую спинку изящного резного кресла. «Вернее, не так нужен, как в первые дни», — чуть запнувшись, поправился он. «Эх, если б этот парень не был таким пугающе умным». Аббат замолчал, в задумчивости глядя куда-то мимо собеседника.